Мелкопоместные. Из жизни елецких помещиков. Очерки. Еще в комнате было тепло и душно, как в бане. Еще в замерзшие окна не брезжил свет, когда Софья Ивановна проснулась и сейчас же перелезла через спящего мужа, зажгла свечу, накинула платок и пошла в девичью. Зачем она проснулась? Зачем вскочила тотчас же, как открыла глаза? Все это было бы крайне необычно, как несвойственное характеру и привычкам Софьи Ивановны, если бы не было особых причин. Причины были, с одной точки зрения, очень незначительные, а с другой — очень важные. Короче, наступил праздник Знаменья, который справляется прутковскими помещиками 3 дня. И Софья Ивановна еще с вечера беспокоилась за судьбу 2 громадных горшков с тестом, стоявших в девичьей на лежанке. Тесто могло уйти. И оно ушло бы, если бы Софья Ивановна, следуя своему обыкновению, полежала в постели. Когда она вошла в девичью, горшки, завязанные белыми скатертями, сильно увеличились. Тесто взошло пышно и росло с каждым мигом. «Катерина! А, Катерина!» — окликнула Софья Ивановна женщину, спавшую на лавке около лежанки. «Что-что-что?» — быстро забормотала Катерина, вскакивая с закрытыми глазами. «Будет, пожалуйста, притворяться-то!» — возразила на это Софья Ивановна, медленно и недовольно. «Ушли?» — испуганно открыла глаза Катерина. Софья Ивановна сунула свечу на лежанку и начала развязывать один из горшков. Катерина глянула на них, сообразила, что все благополучно, и сделала мутные злые глаза на барыню. Но сидеть было нечего, пришлось снова изменить физиономию в озабоченную и разваливать тесто. Свеча нагорела, и ее свет то дрожал длинным языком, то упадал до краев подсвечника. По потолку двигались 2 тени, а на лежанке, немилосердно, но с каким-то тактом, шлепали и трепали тесто 2 безмолвные фигуры. Трудно было с первого раза угадать, какая из них барыня и какая холопка. У обеих то и дело закрывались мутные глаза, обе сопели и обе были в русском стиле, с той разницей, что холопка была больше толста в кострицах, а барыня походила на этюд из нивы. Русская красавица времен царя Алексея Михайловича, и была мягка и рыхла вся. Прежние сочинители, желая познакомить читателя с героями и обстановкой своих рассказов, прибегали к очень нехитрому приему. Написавшие 1 или 2 главы, они или укладывали своего героя спать, или заставляли его погрузиться в думы, или просто сажали обедать и обращались к читателям. Пока мой герой предается этому занятию, познакомимся с ним поподробнее. История его не сложна. Еще на 3-м году потерявший мать и так далее. Увы, на этот раз приходится и мне прибегнуть к такому же приему. И пока Софья Ивановна треплет тесто, прервать нить рассказа и уклониться в сторону. Прежде всего, должен сказать, что мы в усадьбе помещика капитана Николаевича Шахова в сельце Прутках, центре того района мелкопоместных, в котором мы пробудем знаменские праздники. Капитан Николаевич слывет в этом районе богачом и замечательным хозяином. История его богатства следующая. Лет 50 до начала нашего повествования на том месте, где теперь находится устроенная в новом вкусе усадьба капитана Николаевича, стоял под соломенной крышей деревянный дом, почерневший от дождей и времени. Каретный сарай был во многих отношениях похож на дом, амбары веяли пустотою, сад, находящийся за домом, был запущен, и на гумне мыши доедали несколько гнилых темных скирдов. Хозяином всего этого был вдовец Максим Корнеевич Маховский, отставной гусар, толстый, здоровый мужчина с сивыми усами, внушительным носом и удалым коком на голове. Поселившись в деревне, он в первый же день отправил свою дочку Тоню к тетке в ученье, запил, надел халат и стал ежеминутно требовать трубку. Хозяйство его заключалось только в том, что он, например, менял проезжим цыганам заводского жеребца на тройку кляч и приказывал отсадить голову петуху, который вздумал заорать под окном его кабинета. Естественно, что небольшое именьице вскоре разрушилось чуть не до основания, и все крепостные были давным-давно на воле. Неизвестно, какая судьба постигла бы и 200 десятин, принадлежащих усадьбе, если бы про них не узнал Николай Матвеевич Шахов, сын небогатого ливенского помещика, служивший в дворянской опеке регистратором. Николай Матвеевич был большой любитель стихов Веневитинова и истории войны 1812 года, но юноша дельный. Не знаю, право, как он познакомился с Максимом Корнеичем. Знаю только то, что он вскоре бросил службу, стал супругом Тони, полненькой 16-летней девицы, знавшей почти наизусть Евгения Онегина и игравшей на клавикордах Лянсье и Полонез Огинского, и поселился в Прутках, полным хозяином Маховской усадьбы, потому что старик Маховский надумал на княжем Перу после свадьбы своей дочки пуститься в цыганскую пляску и рухнул на месте от удара. Новая жизнь потекла в Маховской усадьбе. Николай Матвеевич бросил стихи, водворил на место жительства гулявших на свободе крепостных и начал тихое, скупое хозяйство. Головы петухам стали отсаживать только в том случае, если они грозили бедою, то есть кричали курами. Водку покупали только на светлый праздник, и то в одном экземпляре, то есть в количестве полуштофа. Трубки, сапоги со шпорами, туфли и халат покойного Маховского продали проезжему венгерцу и так далее. Словом, Шаховы стали жить настолько просто и скупо, что даже при гостях зажигали одну сальную свечку и ограничивали угощение жиденьким чаем с кислым молоком и несколькими штуками кренделей, которые легко можно было принять за находки каменного периода, если бы легкий запах керосина не доказывал, что они приобретены на большой дороге, в харчевне мещанина Дрыкина. Только против детей Шаховы ничего не имели, не ведали про новейшие негодяйские средства, предупреждающие деторождение. Антонина Максимовна рожала чуть не каждый год, извлекая из этого еще существенную пользу, то есть тупее и расплываясь с каждым днем. Дети, впрочем, рождались все мертвыми, пока, наконец, деятельность Антонины Максимовны не закончилась одним живым младенцем мужского пола — Капитоном. Николай Матвеевич сам приготовил сына в первый класс гимназии, свез его в город, и Капитон сдал экзамен. К несчастью, это был последний экзамен в его жизни. Когда Николай Матвеевич подъехал к крыльцу своего Маховского дома, и навстречу ему с громадными усилиями появилась супруга, из-под козел укладистого Рыдвана вылез и Капитоша. Николай Матвеевич и Антонина Максимовна остолбенели. Но это решило судьбу Капитоши. Антонина Максимовна уже не дала ребенка на муку во второй раз, и ребенок остался навеки в Прутках. «За днями дни мелькали чередою», как бы сказал поэт Льдов, и оставляли свои следы. Николай Матвеевич посидел, стал носить туфли, стал очень небрежно относиться к застегиванию некоторых частей костюма и все более и более отдаваться тихому изучению номеров «Сына Отечества». Антонина Максимовна уже не выходила из своей спальни, где вечно сидела на кресле, ежеминутно засыпая от ожирения, и только изредка кричала на девку, если та медлила подать ей полоскательную чашку и нюхательного табака для чистки зубов. Капитоша превратился в долговязого юношу, который уже начал хозяйствовать и отдавать дань молодости, то есть по вечерам пропадать по улицам, охотиться с товарищами и участвовать в избиении лесных сторожей, которые препятствовали охоте. Но с летами он стал серьезнее и, наконец, превратился в солидного полного господина, хозяина Маховской усадьбы. Старики Шаховы недаром вели скопидомную жизнь. У Капитона Николаевича оказалось в руках совершенно чистое от долгов имение и деньги. Поездки в город на мировые съезды по делу о нанесении побоев отставному унтер-офицеру такому-то, сыном дворянина капитаном Николаевичем Шаховым, оказали на последнего благие результаты. Он понатерся в обществе и стал много цивилизованнее своих родителей. Короче сказать, отдав дань молодости, он женился на дочери соседа-помещика, Софье Коноплянниковой, которая приехала в деревню на каникулы после неудачного экзамена в пятый класс гимназии и попала замуж. Затем покрыл дом железом, построил новые амбары, новую ригу, вырубил почти весь сад и засадил его дичками яблонь, увеличил севообороты, свел знакомство с елецкими офицерами, банковскими нотариальными дельцами, выписал Ниву и Аристон и начал принимать гостей, угощая их уже не кренделями, а портвейном и кильками. Но не стану вдаваться в подробности новой жизни в Маховской усадьбе. Читатель увидит ее, если возьмет на себя труд побывать со мною на Знаменском празднике, начало приготовлений которому мы уже видели в хлопотах Софьи Ивановны и Катерины с тестом. Не успела еще Софья Ивановна покончить с тестом, как на дворе зазвенел колокольчик, и через минуту в передней хлопнула дверь, раздалось «Фу ты, Господи!» и шум, сваленный на сундук шубы. Софья Ивановна глянула, и так как девичья соединялась с передней коридором, увидела в последней Ивана Ивановича. «Кума!» — крикнул тот весело и бросился бегом в девичью. Софья Ивановна сконфузилась своего туалета, она была еще в юбке и платке, накинутом на плечи, и скрылась в спальне. Но Иван Иванович был свой человек. Он настиг ее в спальне, расшаркался и схватил ее руку. «Иван Иванович в тесте!» — крикнула Софья Ивановна. «Тем лучше! Пироги раньше всех, значит, попробую!» — с хохотом возразил Иван Иванович и поцеловал-таки руку. «Что за шум? А драки нету?» — крикнул капитан Николаевич с постели. Иван Иванович сделал комически испуганную физиономию. «Батюшки, супруг! Сейчас же требую удовлетворения!» — воскликнул капитан Николаевич. Иван Иванович скорчил еще более комическую физиономию. «Да неужто ты не удовлетворен?» — спросил он, делая ударение на последнем слове, и раскатился громким откровенным хохотом. «И бесстыдник же этот Иван Иванович!» — улыбаясь, сказала Софья Ивановна, и, схватив юбки и башмаки, ушла в кабинет. Продолжая смеяться, Иван Иванович пожал руку капитану Николаевичу и сел около него на кровати. «Что это ты, черт тебя знает, ни свет ни заря, как снег на голову?» — спросил капитан Николаевич, ощущая в глубине души некоторое удовольствие от того, что он друг Ивану Ивановичу, и может с ним говорить по-товарищески, то есть ругаться и фамильярничать. Иван Иванович был совершенно такого же мнения о товариществе и ответил тем же тоном. «Вздуть тебя, скотину, приехал!» «За что?» «Старое зашло! Не ходи одна, ходи с тетенькой!» «В самом деле, по какому обстоятельству?» «А то по какому же! Все по энтому!» «Ну, ты нынче, должно быть, всю дорогу совершенствовался!» «Как совершенствовался?» «Ах, да, ты ведь не знаешь. Крутиков уморил нас со смеху. Ездили мы недавно за косолобыми». «Да разве он у тебя был?» «Был, с Лызловым». «Вот скоты, мне и ни слова». «Да ну, слушай же, я по дороге забрел в Новоселке, нужно было к Мировому, а они сказали, что проедут в Коровий Верх. Только, понимаешь, выхожу от Мирового, глядь, лошадки мои стоят смирнехонько около Ивана Михайлова, а они, голубчики, втрое горлышко откусывают. Вы зачем сюда?» «Дурак ты, — говорит Крутиков, — неужто ты не знаешь, что Толстой проповедует совершенствование? Вот мы и совершенствуемся». Оба захохотали, закурили, и беседа снова потекла в том же духе. «Однако, брат, мне вставать надо», — озабоченно сказал капитан Николаевич. «Ну и отлично», — согласился Иван Иванович. «Я спать хочу. Только сперва надо усовершенствоваться». «Отперт?» «Отперт. Иван Иванович пошел в коридор, отворил шкаф, взял графин с водкой и рюмку и появился на пороге спальни. «Видишь ты это?» — подымая графин, спросил он капитана Николаевича, который надевал валенки. «Вижу. Ну, так больше уж никогда не увидишь». Иван Иванович налил себе рюмку, взял ее края в рот и без помощи рук ухарски мотнул головою назад. «Здоров», — сказал капитан Николаевич. Иван Иванович сплюнул, опять налил рюмку и повторил тот же фокус. «Задохнешься!» — крикнул капитан Николаевич. «Жив буду, если не выпью весь графин!» И опять та же операция. А через 10 минут он уже храпел на кровати, уткнувшись головою в подушку. Иван Иванович был очень счастливый субъект. Он служил в Ельце у нотариуса, дело свое знал хорошо, так что кроме 35 рублей жалования имел еще хороший посторонний заработок. Брал на себя роли поверенного по судейским делам, принимал хлопоты по закладу в банк имений и так далее, чтобы не сказать «более». От всего этого у него набиралось до 100 рублей в месяц, а это было очень недурно, если принять во внимание прежнее положение Ивана Ивановича. В ранней юности он был не более не менее, как мальчик на услугах при какой-то библиотеке в Орле и звался Ванькой. Теперь же он секретарь нотариуса, имеет квартиру в 3 комнаты, с отоплением, с мебелью и даже с украшениями в виде олеографий. Почти женат, завел себе рабочий кабинет, в котором стоит письменный дубовый стол, а на столе 2 фигуры гипсовых китайцев, прекрасная чернильница, 2 сотни визитных карточек и портфель с бумагами. Купил себе ружье, длинные сапоги, достал даже громадного кудрявого водолаза и зовет его Бисмарком. Что касается самого Ивана Ивановича, то он пополнел, стал откормленно солидным мужчиной, носит на своих больших ногах модные штиблеты и такие же брюки, куцую визитку и почти всегда накрахмаленную рубашку со стоячим воротником и толстым широким галстухом. Правда, этот костюм не очень красив на плотной и здоровой фигуре Ивана Ивановича, но Иван Иванович разного мнения со мной в этом случае. Про себя вообще он думает как про красивого, веселого мужчину, душа общества, славный малый. Ему нравится свое полное, молодое, наглое лицо, под гребенку остриженная голова и даже манер, походка. Ходит он, немного подаваясь вперед, постоянно заложив руки в карманы, то есть вообще небрежно и свободно двигаясь, как на лыжах в своих модных штиблетах. Везде хохочет, везде напевает «Чудные девы, девы мои!» Друг-приятель со всеми офицерами в Ельце и более зажиточными мелкопоместными охотится, разъезжает с ними по вечерам. После театра «Дахин-Дахин», по его выражению, словом живет в свое удовольствие. Примечание. «Дахин-Дахин» в переводе с немецкого «туда-туда». В том же роде и многие другие приятели и просветители капитана Николаевича из цивилизованной городской компании. Капитан Николаевич в глубине души жаждет завести знакомство с более солидными людьми, с богатыми помещиками, но елецкие богатые помещики — народ, понимающий о себе очень высоко. Поэтому и существуют в Елецком уезде 2 совершенно отдельные друг от друга типа помещиков. Помещики мелкопоместные живут еще очень просто, сидят по целым месяцам в своих усадьбах, никогда не гласят в земстве, и только некоторые из них, вроде капитана Николаевича, стремятся зажить по-новому, свести знакомство с городом, и, к несчастью, это знакомство ограничивается господами вроде Ивана Ивановича. Другое дело помещики, имеющие от 300 до 1000 десятин. Прежде всего, большинство из них — народ картавый. Вы думаете, что я говорю глупости? Ничуть. Я передаю только факт, по-моему, характерный. Не выговаривать буквы «Р» считается за особый шик. Иначе как же объяснить то, что я, бывший недавно на земском заседании, насчитал из 24 гласных 18 человек картавых? Затем они очень часто появляются в городе, состоят постоянными клиентами парикмахеров, тогда как мелкопоместные подстригаются дома. Сидя у парикмахера Николаева, любят, чтобы мастер им рассказывал городские новости о театре, об актрисах и так далее. Злоупотребляют в гостиницах питьем сельтерской воды. Если и носят поддевки, то ради шику, с серебряным поясом, при лакированных сапогах, любят изображать из себя отдельных образованных земледельцев, выписывают, кроме других газет, сельскохозяйственные, держат охоту, верховых лошадей, словом, стараются всегда, хоть в мелочах, быть помещиками, любя и соединяя кое-что из прежней помещичьей жизни. Увы, немного, то есть держать охоту, ездить в город на своих тройках и тому подобное с новыми обычаями. Ездить на выставки, толковать о порядочности, о толстом, о модных политических новостях, о практичности американцев, о школах, о земских больницах, участвовать в любительских спектаклях, картавить, говорить «вы дурак» лакеям и так далее, и так далее. Вот, скажете вы, нагородил человек мелочей. Что делать? Может быть, и сказал что-нибудь верное. Пока капитан Николаевич пошел по хозяйству, то есть покричать на работников, чтобы те скорее поили лошадей, и отодрать вихры пастушонку, очень похожему, по словам кухарки, на лупоглазого дьяволенка за долгое испанье, Софья Ивановна страшно хлопотала. Она уже сбегала и выдала на кухню мясо, поросят и даже жирного индюка. Ждали, что приедет один из важных гостей, картавый, то есть настоящий помещик. Велела переставить по-новому мебель в гостиной и, наконец, села в кабинете перед письменным столом, чтобы написать несколько записок, содержание которых наизусть знает еще с детства каждый прудковский помещик, потому что, чередуясь в справлении праздников, каждый из них писал соседям такие записки. Поэтому Софья Ивановна недолго сидела в глубоком оцепенении, как это обыкновенно бывает с нею в затруднительных случаях сочинения писем. Она поискала бумаги, и как таковой по обыкновению не оказалось, то она тоже по обыкновению взяла с этажерки первую попавшуюся книжку сельскохозяйственного содержания, выбрала из нее чистые листы, находящиеся непосредственно после переплета, и начала писать. «Многоуважаемая Анна Ванна, я и все наше семейство прошу вас сегодня к нам на пирог и обед, и пришлите, пожалуйста, тарелки, полдюжины ножей, вилок и сковородочку для хворостяков, чем премного обяжете. Уважающую вас С. Шахову». Это письмо было адресовано к соседке, которая имела то преимущество перед прудковскими помещиками, что обладала громадным количеством различной посуды и кухонных принадлежностей. Следующая записка была к потомку мещанина Дрыкина, о котором мы уже упоминали, именно к содержателю винной лавки на большой дороге. «Прошу отпустить 1/2 ведра водки для людей и 5 селедок». Подписи не было, ибо ее заменил каучуковый штемпель, на котором значилось «Экономия капитана Николаевича Шахова». Подумав некоторое время, Софья Ивановна написала еще одну записку. «Любезный брат Уля, приезжай сегодня со всеми вашими. Привези гитару и немецкую гармонию, а также стихи Яков Савельича. А если есть, коробку сардин. У вас осталось от Ильина дня, а то у нас может не хватить, чем премного обяжешь. Любящую тебе С. Шахову». Едва успела Софья Ивановна упомянуть имя Якова Савельича, дальнего родственника капитана Николаевича, как на дворе показался сам Яков Савельич. Он шел по двору, неловко отбиваясь от собак палкой. Это был человек очень странного вида. Он был уже стар, но трудно определить, скольких лет. Невысок ростом, худ, но не болезненно худ, а, что называется, жилист. Немного сутуловат. Физиономия далеко не красивая. усики словно щипанные, жесткие, нос, как у Данте. Над маленькими подслеповатыми глазками важные, недовольно сдвинуты редкие брови, такие же жесткие, неопределенные по цвету, как и усы. На голове у Якова Савельича был измятый летний картуз, на теле старая ватная поддевка и широкие легкие шаровары, которые не были запрятаны в сапоги, а болтались над огромными старыми штиблетами, обутыми на босую ногу. Софья Ивановна сама отворила ему дверь и, увидев его, посиневшего от холода, всплеснула руками. «Яков Савельич, откуда вы? Даже посинели все!» Яков Савельич, хотевший было поздороваться с нею, остановился. «Как это посинел?» — спросил он своей обычной скороговоркой. «Да как же, синий весь!» «Синий, синий!» — передразнил он недовольным тоном. «Не понимаю, какое вам до этого дело? Посинеете вы хоть с ног до головы! Я и не подумаю на вас ахать и охать!» Софья Ивановна, давно знавшая характер Якова Савельича, с улыбкой покачала головой. «Господи, сердит-то как стал! Я, мать моя, родился таким!» — бормотал Яков Савельич, стаскивая из себя поддевку. Софья Ивановна хотела было выразить ту мысль, что человек не может остаться навек таким же, каким родился, но Яков Савельич перебил ее вопросом. «Николай Матвеевич, себя?» И, не дождавшись ответа, пошел к нему в спальню. «Тоже это личность?» — спросите вы. «Босяк?» «Нет». «Пьяница?» «Опять же нет, то есть, по крайней мере, не в буквальном смысле этого слова». «Кто же?» Яков Савельич Матвеев, кандидат физико-математических наук Московского университета. Прошлое Якова Савельича я знаю только по слухам и по его рассказам. Отец его был наш недальний сосед, человек очень богатый, бывший когда-то предводителем елецкого дворянства. Следовательно, в детстве и молодости Якову Савельичу не приходилось терпеть никаких лишений. «У нас, милый мой, — рассказывал он мне, — три гувернера было. Я, брат, еще с 10 лет, как по-русски, говорил на английском и французском языках». И это правда. Впрочем, полным материальным благодействием Якову Савельичу пришлось пользоваться сравнительно недолго. Блестяще окончив курс Лазаревского института восточных языков, он поступил в университет и, кажется, в первые каникулы страшно поссорился с отцом. Отец хотел наказать его головомойкой за какой-то кутеж, но по характеру Якова Савельича из этого вышла страшная катавасия. Отец сгоряча крикнул, чтобы сын убирался на все 4 стороны, чтобы ноги твоей у меня до гробовой доски не было. И сын в точности исполнил это. Он в тот же день уехал в Москву. Отец через несколько месяцев написал ему, прося забыть ссору, и даже прислал денег. Яков Савельич даже не ответил на это письмо. Окончивший курс, он не захотел кланяться и просить какого-либо большого места и поступил учителем в какой-то пансион. Не знаю, по каким причинам, но только он удержался там недолго, прослужил около 20 лет. Правда, служил он, как рассказывают, не особенно усердно. С ранней молодости он страшно любил выпить, любил веселую компанию, в которой всегда слыл за человека взбалмошного и придирчивого, но в то же время за первого остряка и анекдотиста. Не трогай только. Службу он бросил сейчас же, как только его известили, что старик на столе. Он приехал в деревню и узнал, что по завещанию отец оставил все своей дочери от садовницы. «Ну да не возьмет же она все одна», — подумал Яков Савельич, но жестоко ошибся. Сестра даже от дома ему отказала. Яков Савельич подумал, скрипнул зубами, плюнул и уехал в город. Там он пил, как говорится, без просыпу почти месяц и, спустивши последние рубли, вернулся в родные места. Жизнь его с тех пор изменилась резко. Сначала Яков Савельич стал гостить по соседям, надеясь впоследствии куда-нибудь пристроиться. На первых порах его, как нового человека, принимали с удовольствием. Прудковских помещиков главным образом привлекал его неистощимый запас анекдотов и мастерская передача их. Но затем Яков Савельич устроил несколько скандалов, заметив, что его начали принимать только как шута и анекдотиста, и от него стали запираться. Яков Савельич поселился у нас в качестве моего учителя. Тут я отлично вызвал его характер, привычки и странности. Бывало, я по целым часам наблюдал за ним, как он по своему обыкновению ходит по комнате из угла в угол и жжет папироску за папироской, или, простее, цигарки-махорки. «Яков Савельич, — спрошу я, — зачем вы этот черный табак курите?» «Я привык», — ответит он отрывисто, даже сердито, и опять зашагает. Однако всем было понятно, что тут играет роль непривычка. Яков Савельич вечно боялся, что его держат из сожаления, и сокращал свои потребности до минимума. Например, бывали такие сцены. Придет купец с красным товаром. Отец приходит к нам в класс и предлагает Якову Савельичу купить что-нибудь. До тех пор мирно прохаживавшийся Яков Савельич словно взбесится. «Про какие рубашки вы толкуете?» — вскрикивает он сердито. «На что мне рубашки? На бал, что ли, я собираюсь? Из-за чего вы хлопочете?» «Да ведь у вас одна рубашка». Яков Савельич вздергивает плечами, плюет и продолжает ходьбу. Спал Яков Савельич в кухне, на печке. Словом, не отказывал он себе только в выпивке. Подвыпивши, он сначала становился весел, сыпал анекдотами, а потом придирчив. В конце концов, переругавшись со всеми, он уходил в наш класс и чуть не до полночи ходил из угла в угол, энергично жестикулируя и разговаривая сам с собою. Но иногда дело кончалось более серьезно. Так, например, один раз Яков Савельич особенно крупно переговорил с отцом и в конце концов вылетел за крыльцо. Я, следивший эту историю из-за кустов палисадника, бросился к матери. «Где Яков Савельич?» «В амбаре заперся». Я побежал в амбар. Дверь в него была отворена, и я еще издалека услыхал, что Яков Савельич в страшном возбуждении. Он бегал из угла в угол, размахивал руками, бормотал, иногда закатывался злорадным смехом. Платье его было в беспорядке, волосы растрепаны. Заметив меня, он подбежал к двери и захлопнул ее. Я воротился в дом, надеясь, что завтра все войдет в прежнюю колею. Но и на завтра Яков Савельич не вышел из амбара. Присланный ему обед он воротил, не тронувши. На другой день это повторилось, на третий — тоже. Я, наконец, решился пойти в амбар. Яков Савельич лежал на полу, положив себе под голову сюртук. «Что же?» — спросил я. «Когда мы будем учиться?» «Как когда?» — вскочил Яков Савельич. «Да сегодня. Приноси сюда книги». «А в доме?» «В дом я, мой милый, не пойду». Я растерялся. «Совсем?» «Совсем». Я замолчал. Яков Савельич сделал цигарку и долго курил, сильно затягиваясь. Потом отвернулся к стене и глухо проговорил. «Принеси, пожалуйста, корочку хлебца, чтобы не знали». Эти слова ударили меня по сердцу. Я машинально вышел из амбара, убежал в сад и долго ревел там. Потом, вспомнив, что Яков Савельич уже 3 дня ничего не ел, бросился в дом, схватил чуть не полпуда хлеба и притащил в амбар. Яков Савельич отломил только корочку и велел остальное снести обратно. Я все-таки оставил краюшку, иначе Якову Савельичу пришлось бы плохо. Целых 2 недели он не выходил из амбара. Но, несмотря на такие истории, Яков Савельич прожил у нас несколько лет. За это время мы привязались друг к другу. С первых дней он сумел расположить меня к себе. По вечерам он мне рассказывал события, истории и, например, так заинтересовал крестовыми походами, что я было с ума сошел, мечтая сделаться рыцарем. Рисовал мне, читал стихотворения и так далее. Заговорив про стихотворство, не могу не сказать, что у Якова Савельича был несомненный поэтический талант. Но все это не развивалось, погибло, и за последнее время Яков Савельич писал только стихи на различные случаи прутковской жизни — драки, сплетни и так далее. Потом я поступил в гимназию, и мы надолго расстались. Но глубокое, хоть и странное впечатление оставил в моей душе мой первый друг — Яков Савельич. Еще дома я положительно не понимал его, но жалел самым искренним образом. Как я помню эти темные зимние ночи, когда, бывало, я сижу в кухне на печке и с замиранием сердца слушаю рассказы Якова Савельича. Или эти летние тихие вечера, и у окна зала Якова Савельича, играющего на скрипке, что-то невыразимо грустное. «О чем он думает?» — спрашивал я себя, и детскому воображению рисовалось какое-то темное, безотрадное горе, которое Яков Савельич таит от всех в душе. «Знаешь», — сказал он мне раз, когда мы летним вечером шли по лугу, «хотелось бы мне уйти куда-то от всех, навек». «И от меня?» — спросил я наивно. «От всех, хотя я тебя и люблю одного на свете. Ты не думай, что я злой. Я, брат, злой и добрый». Он отвернулся и зашагал еще более неловко. Часам к 10 ветреного ноябрьского дня, когда уже народ приехал из села от обедни, и солнце успело отсырить колчеватые грязные дороги, положение вещей в усадьбе капитана Николаевича было следующее. Грязь от парадного крыльца очищена, и самое крыльцо заслано попонками, ибо было известно, что у многих из гостей, и в особенности у Дьячковского сына, который приедет с Причтом служить молебен, на сапогах будет по полпуду грязи. Перед другим, черным крыльцом, около которого к весне вырастали громадные кучи навоза и всякой гадости, откровенно выкидываемой и выливаемой из кухни и из дома, шумела целая стая индюков и уток, которым по случаю праздника была дарована свобода. Кухарка, которая, как я уже заметил, окрестила пастушонка лупоглазым дьяволенком, утверждает, что эта свобода зависела отчасти от праздника, и что капитан Николаевич, приказывая выпустить индюков, преследовал тайную мысль — дать понятие гостям о количестве его домашней птицы. Но разве можно верить кухарке? На кухню, пропитанную запахом поджаренного лука, ежеминутно прибегала измученная Софья Ивановна, чтобы лично удостовериться, все ли в печи благополучно. И ласково заговаривала с городским кучером Иван Иванович, который, то есть кучер, обладая рыжими подстриженными усами, сережкой в ухе, белыми глазами и медно-темной физиономией, хорошо понимал свои достоинства. И, либерально поставив ногу кованым каблуком на скамейку, слегка потрагивал на гармонии чижика, а в душе глумился над деревенщиной, барыней и грязной кухаркой. В доме по всем комнатам тоже стоял теплый запах пирогов, но уже все было убрано. В гостиной около круглого стола, как можно симметричнее, расставлены кресла в белых чехлах. В зале с громадного старого фортепиано снято все неидущее к музыке, как, например, бутылки с наливкой, старые номера сына Отечества, шапки, то есть именно то, что обыкновенно лежало на нем. Большой стол уже покрыт скатертью и установлен тарелками для закуски. Сам капитан Николаевич умылся, расчесал черные бакенбарды, надел новые брюки и мучился перед зеркалом с тем, что так часто угнетает жизнь образованного человека. Именно застегивал грудные запонки. Но когда запонки были побеждены и надет был сюртук, капитана Николаевича никто бы не узнал. Важно и солидно похаживая по комнате, он держал руки, что называется, самоваром, и, как волк, не мог повернуть шеи от туго накрахмаленной рубашки. Но, в общем, он, конечно, далеко не походил на волка, а скорее на Скобелева, если только можно вообразить героя в столь простой обстановке и штатском сюртуке. Дожидаться гостей долго не пришлось. Едва капитан Николаевич успел достать носовой платок и, развернувши, солидно положить в задний карман, как на дворе послышался лай собак. Капитан Николаевич вышел в кабинет, глянул в окно и увидал, что на двор въезжает помещица Мария Львовна Кубекова, старая дева, руина старого доброго времени, сохранившая из всего прежнего только 72 десятины, полуразрушенный громадный дом, девку Дашку, которая навеки осталась как бы крепостной, да непреоборимую любовь к десерту в виде винных ягод и чернослив. Помещица въезжала на двор в старом рыдване, запряженном пегим мерином, который управлялся маленьким мальчишкой. Сама она представляла из себя главным образом голову, на которой было неисчислимое количество платков. Подъехав к крыльцу, она долго сидела в затруднении, как слезать с экипажа. Капитан Николаевич поспешил на крыльцо и, благодаря своей могучей силе, легко справился с этой задачей. Охая и на ходу поздравляя с праздником, помещица вошла в переднюю и медленно начала снимать платок за платком. Когда же платки и салоп были сняты, Мария Львовна оказалась приземистой старухой с кадыком, с совиными глазами и серыми буклями, в старомодном шелковом платье и турецкой шали, которая от времени выцвела и пахла кошками. «Ну, здравствуй, батюшка», — говорила она, отдуваясь. «Уже не чаяла к тебе доехать, бог свидетель. Подлец, Гришка совсем было меня вывалил на горе, бог свидетель». Капитан Николаевич сочувственно покачал головою. «Убил бы разбойник», — продолжала Мария Львовна. «Бог свидетель, ушиб бы насмерть. Нас так-то раз подхватили лошади. Ехали мы с тетушкой Олимпиадой Платоновной. Четверня была уж известна какая. Львы, лошади. Да спасибо, у меня был тогда кучеренок Васька. На полгоры соскочил да повис на дышле. Бог свидетель». «Да», — сказал на это капитан Николаевич, и потом прибавил. «Как ваше здоровье, Марья Львовна?» «Жива-с», — скромно ответила старуха. «Только ноги ломит. Вот в валенках приехала. Да кокт ничего не помогает, бог свидетель. А Тонечка у себя?» «Мамаша? У себя, пожалуйте», — ответил капитан Николаевич и повел ее к Антонине Максимовне, которая, причесанная, умытая, в праздничном наряде, спала, сидя на кресле в своей комнате. Тотчас же после Марьи Львовны стали собираться гости. Приехал брат Софьи Ивановны Уля, или Ульян Иваныч, помещик 48 десятин, холостяк, но лелеявший заветную мечту об невесте с приданным. Приехал он на дрожках, но в немецком платье. Немецкое платье, или лучше сперва, сам Уля представлял из себя человека лет 25-28, небольшого роста, на коротких толстых ногах, похожих отчасти не на ноги, а на ласты тюленя, с брюшком и с круглой стриженной головой. Лицо его, полное и цветущее, с глазами крупного осетра, по обыкновению немного улыбалось. Жирные ручки одергивали сюртук, потому что последний сидел ризой, то есть сзади воротник оттопыривался и взлезал на затылок. Этому, конечно, способствовал как самый фасон сюртука, так и странный ворот грязно-накрахмаленной рубашки, походивший на жабо времен директории. Брюки с вытянутыми коленками сидели с одной точки зрения прекрасно, а с другой неудобно, именно в обтяжку, как трико. Виной тому была чрезмерная полнота, а ниже колен — дудки сапог, которые по случаю праздника изображали из себя штиблеты, то есть были спрятаны под брюки. Пока Уля раздевался и весело погагатывая рассказывал, как он ехал на дрожках с гитарою, в переднюю вошел еще помещик Нил Лукьяныч Бебутов, отставной улан, проживший громадное имение в известных историях и теперь живший на хлебах у дочери, которая была замужем за богатым купцом-мельником. Это был старик с военной выправкой, сизым носом и уже седыми волосами, которые он старался по старой памяти взбивать коком. У него тряслась голова, но он держался еще гордо, петухом. «А я, знаете, пешком пришел», — говорил он отчетливо и как бы немного заикаясь. «У меня катар, мацион полезен». «Имею честь поздравить», — перебил его, входя в переднюю батюшка. Он был очень пожилой старичок, но всегда ужасно торопился. Дьякон, огромный мужчина с лицом цвета серого известкового камня, с реденькой бородкой и с глазами, выражающими вечное недоумение, только шумно откашлялся, поклонился, но, как человек страшно конфузливый, даже не мог ничего выговорить. За ним показался остальной причт, состоящий из подростков и, к несчастью, почти весь принадлежавший дьякону. И, наконец, дьячок в тулупе и в громадной шапке, очень схожий с туркменом. Капитан Николаич со всеми очень ласково здоровался, даже либерально потряс руку дьячку и приглашал в кабинет. «Нет, нет уж, извините, мне некогда, позвольте приступить», — заторопился батюшка, и на все возражения капитана Николаича остался непреклонен. Капитан Николаич бросился в задние комнаты. «Софья Ивановна», — заговорил он шепотом, застигнув ее в девичьей за счетом присланной посуды. «Вели будить Ивана Ивановича, зови Марью Львовну в залу на молебен». «Да куда ж я такая пойду?» — гневно возразила Софья Ивановна, указывая на свой засаленный фартук. «Ну да как же быть-то? А мне-то что ж, разорваться прикажете?» Голоса супругов переходили уже в звенящий гневный шепот, но праздничное настроение не дало дойти делу до ссоры. Софья Ивановна бросилась одеваться. После молебна мужчины отправились в кабинет. Батюшка поспешил домой, но дьякон, несмотря на конфузливость, остался и очень чинно уселся в кабинете около двери. Дьячок покашливал в передней, а подростки были отправлены на кухню для кормления. Капитан Николаич, отдав последние приказания насчет закуски, вошел в кабинет и извинился перед гостями, что Николай Матвеевич нездоров и не может выйти. Затем он сел на диван, достал портсигар и угостил всех папиросами. «Ну уж и ехал же я», — весело начал Уля. «Виноват», — перебил капитан Николаевич. «Что же ты своих-то не захватил?» «Сестриц-то родимых! Ха, сейчас приедут», — возразил Уля. «Куда ж бы я насажал их с собой на дрожки? Я и сам-то с гитарой и с гармонией сидел как...» За ненахождением подходящей остроты Уля закатился смехом. Дьякон счел за нужное тоже улыбнуться. Нил Лукьяныч молча пускал дым через седые усы. Капитан Николаевич придумывал, какой бы завязать разговор поинтересней. «Эх», — подумал он, — «и чего это Иван Иванович дрыхнет? Он бы сразу завел разговор». И сказал вслух: «Иван Иванович-то уж здесь». «Где же он?» — встрепенулись все. «Спит, представьте себе». «Да что же это он? Рано приехал, что ли?» «Еще ночью», — сказал капитан Николаевич. Все усмехнулись и смолкли. Говорить было решительно не о чем, как это ни странно может показаться читателю. Дело в том, что прудковские помещики, несмотря на то, что живут друг от друга, что называется, в двух шагах, никогда почти не бывают у соседей в обыкновенное время. Понятно, что общие интересы, которых и так немного, совсем теряются. Дьякон огляделся и твердо решил начать разговор. «Каково это?» — сказал он. «Знаменье, можно сказать, на дворе, а между тем еще совсем весна. Бывало в эту пору?» «В самом деле», — подхватил капитан Николаевич, — «странная погода. У меня уже пшеница начинает вымерзать». «А позвольте спросить», — продолжал дьякон, — «сколько вы изволили в нынешнем году сеять?» «Немного», — небрежно ответил капитан Николаевич. «Десятин 80». «Однако», — изумился дьякон. «Что ж ему», — вмешался Уля, — «живет паном». Капитан Николаевич скромно стал рассматривать папиросу и сильно затягиваться. «А вот в бытность мою на Кавказе», — начал вдруг Нил Лукьяныч, — «я в декабре еще цветочки рвал». Дьякон и тут нашелся. «Да», — сказал он, — «в южных странах совсем не то». «В Севастополе», — подхватил весело Уля, — «небось теперь еще пыль в городе». При воспоминании о Кавказе Нил Лукьяныч по обыкновению захотел рассказать что-нибудь про графа Муравьева. И только обдумывал, как бы получше свести разговор на него, а потом уже перейти к анекдотам из жизни разных главнокомандующих. Эти анекдоты он ужасно любил. Он столько знал их и читал, что почти разучился иначе начинать свою речь, как не в бытность свою и так далее. Дьякон тоже горел нетерпением рассказать что-нибудь, но решительно не мог ничего придумать. «А вот со мной раз начал он нерешительно. «Был случай такого рода». «Постой!» — закричал Уля. «Ведь я стихи Яков Савельич привез». «Про что стихи?» — в один голос спросили и дьякон, и Улан. «А вот слушайте. Слышали, что недавно у Николая Ивановича мужики ветчину украли? Ну так стихи называются «Ветчинный допрос». Урядник хорошо допрашивал», — пояснил он. Все приготовились слушать, заранее улыбаясь. Уля вынул несколько исписанных листков из кармана и подал знак к молчанию. «Ветчинный допрос», — начал он громко. Все опять улыбнулись. «Власти все давно уж в сборе», — продолжал Уля, сдерживая улыбку. «Суд начнется, значит, вскоре. Сам урядник правил суд. Двое старост было тут, понятых трех пригласили. А чтоб власти опросили по порядку и по чину, и чтоб выяснить причину злодеяний столь негодных, двух сеньоров благородных пригласили на дознание. Началось заседание». «Скандировано прекрасно», — сказал дьякон. «Ну, слушайте, слушайте». Протянул урядник ноги, ус рукою закрутил и к стоящим на пороге с речью грозной приступил. «Вы ведь знаете канальство, что я высшее начальство!» При этих словах все покатились со смеху, но вдруг на дворе загомели собаки и послышался звон колокольчиков. Все бросились к окну. «Алексей Михайлович, Каратаев!» — забормотал капитан Николаевич и опрометью бросился на крыльцо встречать настоящего помещика. Каратаев был действительно настоящий помещик. То есть постольку, поскольку очень многие из елецких немелкопоместных могут считаться с людьми с состоянием. У него было около 600 десятин, небольшой крахмальный завод, но была экипа извещения от дворянского банка, в которых очень вежливо, но и очень внушительно напоминалось, что срок процентом тогда-то. Такие извещения всегда влекли за собой поездки к скотине Обухову, и поездки эти были крайне неприятны. Согласитесь, господа, что неприятно же человеку с гербом Турухтан на синем поле, человеку, к воротам которого это животное прежде не посмело бы в шапке подъехать, бывшему гусару, образованному господину, играющему в любительских спектаклях, ехать к Обухову и несколько часов крайне неестественно держаться. Да, неестественно, как же иначе? Ведь неловко, черт возьми. Приедешь к нему, к этому Обухову. Дома нет, на футорь поехал. Нечего делать, извольте дожидаться. Наконец приезжает. А Алексею Михайловичу почтение. Ласков, скотина. Здравствуйте, Вукол Матвеевич. «Матвеевич, как это вам нравится? Дело есть. Без обиняков стараешься приступить. Дельце ж, что ж, слава богу, без делов жить, в опорках быть. Мне, видите ли, любезный товарищ должен, соврешь поневоле, несколько тысяч и до сих пор не возвращает. Я ему пишу, что мне самому крайне, то есть не крайне, но во всяком случае нужны деньги, то есть теперь нужны. Весной я бы его и не стал беспокоить, у меня будет до 15 тысяч, а он гырт, что сейчас не может». «Не может? А как же так можно? Нехорошо, не по-товарищески». Как будто слушает, верит и сочувствует. «Ну да, конечно. Так что вот я по пути завернул к вам. Не знаете ли, где достать?» Обухов делает вид, что задумывается. «Достать? Достать, миленький, трудно. По нынешним временам...» «Ну, полно, полно, Вукол Матвеевич. Поневоле, знаете, приходится допускать фамильярности». Обухов вздыхает. «Ничего не поделаешь, миленький». «Да вы, может быть, сами дали бы. Мне ведь, собственно, не нужны, но, во всяком случае, чтобы скрыть неловкость, приходится блуждать глазами по потолку, затягиваться папироской и качать ногой». «Я?» — изумляется Обухов. «Какие же у меня деньги?» «Да ну полно, полно, ведь можно». «Нет», — отвечает с глубоким вздохом Обухов, — «нельзя, нельзя, миленький». «Нельзя на небо влезть», — говорит ваша умная купеческая пословица. «На небо-то на небо, а денег-то достать трудно. Ох, как трудно по нынешним временам». «Будто бы трудно». «Трудно, миленький». «В конце концов, скотина дает, но ведь это мучение». Таким образом, де-факто Каратаев был очень мелкопоместный, но по типу вовсе не принадлежал к такому разряду помещиков. Поэтому к капитану Николаевичу он попал случайно. Он помнил, что этот Шахов звал его, усиленно звал на знаменье, и, проснувшись в этот день, невольно вспомнил его. «Проветрится, что ли?» — подумал Каратаев, сидя у себя в кабинете. «Кстати, куплю у него партию картофеля. Он, вероятно, в долг даст?» Результатом таких размышлений был крик «Иван!» Вошел лакей Иван. «Позовите кучера Василия». Явился Василий и стал у двери. Барин покачивался в качалке. «Сегодня я выезжаю, Василий». «Слушаюсь». «Ты со мной поедешь». «Слушаюсь». Барин улыбнулся. «Что это у тебя, Василий, за солдатская привычка? Слушаюсь», — сказал он ласково, как многие из помещиков говорят с кучерами. Василий растянул рот до ушей в подлую улыбку. «Каких же запрягать прикажете, Алексей Михайлович?» «Запрягать-то? Я думаю, Василий Малиновского в корень. Ну, красавчика на правую пристяжку». «На правую его не годится, Алексей Михайлович». «Не годится?» Барин в раздумье поднял брови. «Ты говоришь, красавчика не годится? Что так?» «Жмется он, Алексей Михайлович, к оглобле. Как запряг справа, жмется, бог с ним, да и только». «Жмется, ты говоришь? Ну, так запряжешь направо, ну, хоть киргиза. Ведь киргиз не жмется?» «Боже, сохрани! Киргиз — лошадка умная». «Боже, сохрани! Ха-ха. А знаешь что, Василий? Не лучше ли нам парою?» «Тройкою, Алексей Михайлович, форменней». «Форменней! Ну, как знаешь, слушаюсь». Алексей Михайлович затянулся папироской, тихонько замурлыкал «Si vous n'avez rien à me dire» и, поглядывая на конец уса, сказал: «Ну, так-то». «Колокольчики прикажете? Твое дело, Василий». Василий опять осклабился и тихонько вышел. Примечание. «Si vous n'avez rien à me dire», «Если вам нечего сказать». Перевод с французского. Конец примечания. Боже мой, какой переполох в доме произвел приезд Алексея Михайловича. Из девичьей ринулась Катерина, сгребла в объятия все убогие шубы и шапки гостей и, рискуя рухнуться в коридоре от удара, переволокла их в девичью и бросила на полу. Софья Ивановна тоже бросилась в спальню, к комоду, выдернула ящик, схватила все лучшие салфетки, прибежала в зал, посхватала все старые и моментально разбросала новые на их места. Швырнула с фортепиано кошку, так что та, треснувшись об пол, несколько минут сидела как остолбенелая. Затем опять бросилась в переднюю и велела достать из погреба коньяк и маринованную осетрину. В кабинете тоже повстали с мест и заговорили разом. «Это Каратаев?» — бормотал Уля. «Он, говорят, богатый». «Каратаев?» — быстро спрашивал Улан. «Не Якова Семеновича сын?» «Троечка-то какова?» — повторял дьякон. Василий, которому был отдан приказ оставить холопскую привычку подносить во весь карьер к крыльцу, въезжал во двор медленно и, сдерживая пристяжных, вычурно покрикивал: «Шелиш! Баловай!» Капитан Николаевич сбежал с крыльца и, почему-то поспешно расправляя бакенбарды, несколько раз поклонился и радушно сказал: «Милости просим, милости просим!» Каратаев сдержанно поклонился, сдержанно сказал «поздравляю» и пошел в дом. Когда он стал раздеваться, остальные гости вышли из кабинета и остановились около него. «Простите, пожалуйста», — — закартавил Каратаев. «Я, знаете, еду в Елец по делу, так что костюм у меня дорожный». «Помилуйте», — воскликнул капитан Николаевич. «Вот глупости какие!» — восторженно подхватил Уля. «Мы церемонии не любим». «Сущие спустяки», — начал было дьякон, но покраснел и откашлялся. Один Бебутов стоял гордо и, покачивая головою, смотрел равнодушно. Каратаев слегка поклонился всем и вошел в кабинет. Все уселись и замерли, как будто в ожидании чего-то. Каратаев оглянулся, едва не рассмеялся и поспешил опять заметить, что он едет в Елец и что костюм на нем дорожный. Но дорожного в его костюме было мало. На нем были лаковые сапоги, синие шаровары и синяя тужурка со сборками на талии. И костюм этот, должен я сознаться, был очень недурен на нем. Конечно, на Уле он сидел бы не так красиво, но Каратаев был далеко не Уля. Это был плотный, хорошо сложенный мужчина, одно из славных русских лиц. Лицо немного полное, упитанное, черты лица правильные, бородка а-ля Буланже и губки сердечком. Прибавьте к этому нежные белые руки и перстень с крупной бирюзой на правом мизинце, и вы поймете, почему Каратаев еще до сих пор производит в любительских спектаклях неотразимое впечатление, которому еще способствовало то, что держал он себя относительно барышень, довольно равнодушно. Видно было, что это мужчина, успокоившийся в сознании своей красоты и безусловной порядочности. При всем своем желании держаться у капитана Николаевича попроще, он не мог не фатить. Конечно, сдержанно, невольно фатить только потому, что привычка вторая натура. Он заговорил, и заговорил очень недурно, коснулся деревенской скуки, упомянул, что озимые плохи и что на земском заседании он думает поставить это на вид, свел разговор на охоту и слегка зевнул. Потом левой рукой, двумя пальчиками, достал портсигар из бокового кармана, постучал об этот портсигар папиросой, закурил, слегка помахал спичкой и деликатно бросил в пепельницу. В это время передняя сразу наполнилась смехом и шумом. Приехали с матерью две сестрицы Ульяна Ивановича, еще одна девица, которую Яков Савельич звал Шавочкою, и два соседа-помещика — Савич, худой и серьезный старик, с седыми короткими волосами, обладатель 45 десятин, и Баскаков, молодой неглупый человек, очень деловитый хозяин, одетый как железнодорожный рабочий. Барышни явились очень веселою компанией. Но, глянув в кабинет и увидев там какого-то незнакомого господина, не раздеваясь, на цыпочках прошмыгнули наполовину Софьи Ивановны. Старуха, их мать, очень любопытно заглянула в кабинет и тоже сочла за лучшее ретироваться к Софье Ивановне. Едва успел капитан Николаевич познакомить Савича и Баскакова с Каратаевым, вошел еще помещик, Телегин, громадный мужчина, в поддевке, длинных сапогах, с кинжалом на поясе. «А я с охоты», — заговорил он, входя в кабинет и не обращая внимания на Каратаева. «Затравить ничего не затравил, но подрался». «Как подрался?» — воскликнул капитан Николаевич. «Очень просто. За милую душу. Да как же. Еду я по зеленям. Смотрю, староста Лопатинский едет навстречу. По какому такому праву по зеленям? Барин велели ловить». «Каково? Ловить? Как сгреб я его, до земли не допускал». «Ха-ха!» — закатился Уля. «У тебя, брат, мертвая хватка». «Да уж, брат, с грибу так не вырвешься». «Ну, не всякого», — раздался вдруг голос Ивана Ивановича. «Вот попробуй-ка, сгреби меня». «Здравствуй», — заключил он, понижая голос, потому что капитан Николаевич показал ему глазами на Каратаева. Иван Иванович непринужденно расшаркался с последним и вдруг брякнул. «Жомини да жомини, а обводки ни полслова. Капитан, велика давать пирог». «Пожалуйте, господа, там уже готово», — скромно сказал капитан Николаевич. «Чем Бог послал?» Все встали и шумно двинулись в залу. Каратаев тоже пошел. Но, увы, за закуской произошло черт знает что. Когда мужчины вошли в залу, там уже были Марья Львовна, мать Ули, дряблая старуха со смирением старой сплетницы на лице и удивительной глупостью в пристальном взгляде, барышни Коноплянниковы с завитыми головами, Шавочка и около них Софья Ивановна, которая рассказывала им, что у нее, бог знает с чего, раскинулась верёда на левой ноге, и что лавочник советует собрать по листу всех деревьев, отворить их и выкупаться. Читатель, конечно, подумал сейчас, что я, говоря про такие гадости, пересаливаю. Но смею его уверить, что прудковские барыни — народ далеко не тонный. Не стану описывать, как неловко вышла сцена знакомства дам с Каратаевым, как шушукались и хохотали барышни, стараясь казаться развязными, как все столпились у стола с тарелками и ждали очереди навалить на них пирога, делая при этом совсем рассеянный вид, словно их и не интересовала закуска. Не стану описывать, как морщился Каратаев, когда началось обычное в прудках угощение, то есть неотвязчивое приставание выпить, чуть не подтаскивание под руку к столу и так далее. Начну с того момента, когда в залу вошел уже несколько выпивший Яков Савельич. Вошел он, очень благодушно пощипывая усики, и неловко поклонился всей компании. «А вот и наш ученый муж!» — воскликнул в это время Уля, который любил иногда поострить. Яков Савельич глянул на него и ничего не сказал. Он налил себе рюмку водки и потянулся взять кусок селедки, но по близорукости низко наклонился над столом, повалил бутылку портвейна, хотел ее подхватить и уронил на пол коробку сардин. «Медвежья ловкость!» — крикнул Уля и бросился поднимать. Иван Иванович покатился со смеху. «Стара стала, слаба стала!» — воскликнул он весело. Каратаев улыбнулся, и все, увидев это, тоже прыснули со смеху. Яков Савельич вдруг швырнул рюмку на стол и остановился, глядя недоумевающими глазами. «Ну, — сказал он, — и прежде я вас знал за скотов, но этого все-таки не ожидал». «Яков Савельич, — сказал, поднимаясь капитан Николаевич, — прошу вас не ругаться, вы не в кабаке». «Извините, пожалуйста, — обратился он к Каратаеву. «Что? Не в кабаке?» — завопил Яков Савельич бледнее. «Как не в кабаке? Это я вижу, вы вот перед ним хотите себя показать джентльменами!» Он кивнул на Каратаева. «Так он, вероятно, слыхал про вас?» «Пардон», — возразил Каратаев, — «я ничего дурного не слыхал». Яков Савельич развел руками. «Vous êtes un noble et généreux cœur!» «У вас благородное и щедрое сердце», — сказал он насмешливо, — «но позвольте не поверить». «Яков Савельич», — начал опять капитан Николаевич. «Почему же?» — перебил Каратаев. «А вот почему», — злорадно возразил Яков Савельич. «Вам угодно выслушать меня?» Яков Савельич совсем обозлился и подошел вплотную к Каратаеву. «Пожалуйста», — сказал тот. «Позвольте вас спросить», — начал Яков Савельич насмешливо торжественным тоном. «Неужели вы не замечаете среди этой честной компании вот этого бульдога?» Он показал на Иван Иванович. «Неужели в Ельце вы не слыхали ни разу от извозчиков, что вот, мол, нынче ночью в известном институте Иван Иванович с каким-нибудь шалопаем танцевали кадриль, затеяли драку пивными бутылками, перебили все окна и так далее? Неужели, май диас сёр, это не кабацкая личность, нутис?» Яков Савельич совсем нагнулся к лицу Каратаева. Глаза у него бегали, руки беспорядочно размахивались. Иван Иванович, Уля и капитан Николаевич окружили Якова Савельича. «Ну-ка, молодой человек, нельзя ли вас попросить прогуляться?» — сказал Иван Иванович, хватая разгорячившегося Якова Савельича за руку. «На вынос его!» — твердил Уля, захлебываясь от какого-то злобного восторга и в то же время замирая от страха получить физиономию. «Яков Савельич!» — вежливо упрашивал капитан Николаевич. «Господа, позвольте», — громко сказал Каратаев. «Это невозможная сцена. Успокойтесь, пожалуйста», — мягко сказал он Якову Савельичу. Это успокоение странно подействовало на последнего. Он посмотрел на всех и вдруг сказал совершенно спокойно. «Как вам нравится такая сцена? Но я спокоен-с». Он помолчал и прибавил. «Только я докончу. Я не буду ругаться. Многоуважаемый капитан Николаевич, нижайше прошу вас об одном. Позвольте сказать маленькую речь. Может быть, она вам будет обидна, но дослушайте, а тогда поступайте, как вам будет приятнее». «Он немного тхонут», — шепнул Каратаев капитану Николаевичу. Это всех успокоило. Капитан Николаевич улыбнулся и сказал: «Извольтесь». «Интересно послушать», — прибавил Уля. «Понимаю», — сказал Яков Савельич. «Теперь вы уж приготовились как бы кометь смотреть». «Хорошо-с, и это понятно». Хмель его начал одолевать. Глаза его потухли, и он уже говорил, как во сне. «Это и понятно, вы все неучи». «Конечно, еще бы», — подхватил Уля насмешливо. «Да, неучи. Вот господин Баскаков. Он вышел из третьего гимназии, и только. Но он еще лучше вас. Это обыкновенный, простой, степной землевладелец, загрубевший в бедности. Затем Ульян Иванович. Этот кончил курс, но благодаря опять-таки бедности и глупости феноменальной. Навек остался на своем хуторе, отупел, омужичился. Ведь ты дома из полушубка не вылезаешь. Смолишь махорку и целую зиму ограничиваешь свои экскурсии прогулками до гумна. И только. Отупел, повторяю, до того, что даже календаря Гацука не видел в глаза 5 лет. Ну, про этих девчонок и говорить нечего. Эти и читать едва умеют. Всех вас засосало это болото, и роковая цифра вашего землевладения — 48 десятин. И празднества-то ваши заключаются только в обжорстве и пьянстве». Все улыбались и молчали. Яков Савельич посмотрел на всех сонным взглядом и вдруг, круто повернувшись, зашагал вон. «Каков гусь?» — воскликнул Уля. «Странный старичок», — сказал Каратаев и подумал. «А ведь он правду говорил. Роковая цифра — 48». Через полчаса он уехал, несмотря на мольбы хозяина и остальных гостей. День прошел по обыкновению за едою. Когда же обед и чай были кончены и зажгли огни, на столе опять появилась закуска. Улан, Баскаков, дьякон и немного охмелевший хозяин молотили пульку, или, проще сказать, играли в преферанс в гостиной. Три барышни ходили под руку по залу и без умолку хохотали, потому что приехавший новый кавалер, сынок богатого купца-помещика Котлова, ходил перед ними задом и нес самую невозможную чепуху. Он был выпивший, потому ломался, разводил руками и говорил: «Нет, позвольте, смех тут ни при чем. Такие миленькие барышни, и вдруг... Ха-ха, а все Лидия Ивановна, все она, от нее все козни. Ну, погодите, приезжайте вы к нам, я вас...» Он подумал и вдруг брякнул: «Я вас в арепье закатаю». И, что называется, умер со смеху. В кабинете раздавался неистовый хохот Ули и Телегина, который был уже совсем пьян и лежал без поддевки. Иван Иванович рассказывал им новые анекдоты самого скабрезного содержания. Наконец, купеческий сынок организовал кадриль. Из кабинета появились Уля с гитарой и Телегин с гармонией. Иван Иванович и организатор были визави. «Чижик, Чижик, где ты был?» — начал басом Телегин и бойко заиграл первую фигуру. Уля притоптывал ногой, покачивался, щипал струны, гитара звенела в лад с гармоникой. Танцы начались. Иван Иванович скользил на своих лыжах-штиблетах, ухарски вертел даму, купеческий сынок неистово топал. «Вторую!» — заорал, наконец, Иван Иванович. «И шумит, и гудит!» — хватили музыканты. «Этона, эсона, эфлимиум колым дат!» «И гремит, и звенит, и разверзаются небеса!» — подпевал из гостиной дьякон. «На пятую барыню!» — орет Иван Иванович. Музыканты сразу перешли на лихую барыню. «Ах, дяденька, люби тетеньку, она ходит, семенит, колокольчиком звенит». И под забористый речитатив зал заходил ходором от бешеной пятой фигуры. Иван Иванович, закинув голову назад, как кореник в тройке, несется на купеческого сынка. Тот плывет в сторону, гулко дробит по полу сапогами, взвизгивает фальцетом. «Ах, чайнички, самоварнички, полюбили молоду целовальнички! Ох, ох, ох, ох! Делай, ощипись!» — вскрикивает вдруг капитан Николаич, выскакивая из гостиной с гитарой в руках и запрокинутой назад головою. «Ах, барыня, буки-бу, будто я тебя трясу, тебя черти трясут, на меня славу кладут!» Наконец все стихло. Все были в поту, все тяжело отдувались. «Господа, петь, петь становитесь!» — приглашал Уля. Все столпились в кучу. «Я вечер в лужках гуляла», — затянул он, делая рот ижицы. «Грусть хотела разогнать», — подхватил Иван Иваныч басом. Вдруг около поющих появился Яков Савельич. Он, как страстный любитель пения, не стерпел и явился в зал. Утренняя сцена была забыта. Она была уже не первая. «А вот и дирижер!» — раздались возгласы. Яков Савельич сейчас же отодвинул Улю, взял гитару и начал дирижировать, то есть размахивать в такт рукою. Но вдруг он обернулся. Иван Иваныч, стоявший сзади, скорчил гримасу и сделал над его головой рожки. Все так и грянули дружным смехом. Но в тот же момент Яков Савельич схватил гитару за гриф и взмахнул ею в воздухе. Она мелькнула и с треском рухнула на голову Ивана Иваныча. Через минуту Яков Савельич был взят на вынос, и весь дом очутился около Ивана Иваныча, примачивая его голову уксусом и холодными компрессами.